Глава 7. Наше счастье длилось всего один день. Мне казалось, что я наконец-то оттаяла, что душа поет, и я чувствую себя живой, свободной. Я гуляла по саду при доме Максима, наслаждаясь свежим воздухом и шелестом листьев. Даже взяла почитать книгу из его библиотеки и с удовольствием отвлеклась от реальности, перенесясь в другой мир. Мы с Анюткой проводили много времени вместе. Я стремилась наверстать упущенное. Последние годы я работала так много, что порой чувствовала себя загнанной лошадью и не видела вокруг ничего, кроме бесконечных обязанностей и забот. Вечером, перед ужином, мы с дочерью уютно устроились в кресле у камина, чтобы посмотреть мультфильм. Няню я отпустила, дав ей возможность отдохнуть. Присутствие чужого человека немного напрягало, но сегодня я была так расслаблена, что неприятное чувство почти исчезло. Где-то вдалеке послышался звук подъезжающей машины, но я не придала этому значения. Часть прислуги не жила здесь постоянно, и, возможно, это кто-то из них собирался домой. Но резкий хлопок двери заставил меня вздрогнуть. Я повернула голову и увидела на пороге гостиной незваную гостью, Елену Дмитриевну, мою несостоявшуюся свекровь. Ее глаза сверкали холодным огнем, а губы были плотно сжаты, словно она еле сдерживала злость. Она не скрывала своего неприятия. Ее взгляд буквально прожигал меня насквозь. Внутри все сжалось, как будто ледяной ветер пробрался в мою душу. В этот момент я поняла, что наш хрупкий покой нарушен, и никакой идиллии больше не будет. «Я знала, что он приведет тебя сюда!» И как у него осталась жалость к такому убогому существу, как ты? Выплюнула она с ненавистью и скривила губы в презрительной ухмылке. Да, еще! Если вы сейчас оскорбите мою дочь, я буду вынуждена ответить. Я резко поднялась с дивана, заслоняя собой Анютку. Малышка испуганно выглянула из-за моей спины. Меня захлестнула жаркая волна гнева и возмущения. «Напугала! Ага!» — фыркнула женщина, словно я была для нее не более чем забавной букашкой. «Думаешь, подделала тест ДНК, и уже все решено? А я докажу, что ты просто пользуешься Максимом, чтобы удобно пристроить свою дочь!» Она на мгновение запнулась и продолжила со остервенением. «И заодно получить от него как можно больше!» «Я ничего не делала! Это было решение Максима, и помогать его никто не заставлял!» «Я не просила ни копейки!» Попыталась ответить спокойно, но голос предательски дрогнул под ее напором. «Ну, конечно!» Елена Дмитриевна посмотрела на меня с таким отвращением, что мне стало физически больно. Затем она перевела взгляд на Анютку, и в ее глазах мелькнуло что-то странное, почти хищное. «Да, сходство есть, но где гарантии? Может, ты просто умело притворяешься?» «Послушайте!» Постаралась взять себя в руки и не паниковать. «Нас пригласил сюда Максим. Думаю, вам лучше позвонить ему». «Я его мать, и мне лучше знать, что ему нужно. Мой долг — ограждать его от таких, как ты!» Вскричала она так, словно внутри нее взорвалась бомба. «Машина вас ждет! Через 5 минут, чтобы духу вашего здесь не было, а Максим забудет о вас, едва вы перешагнете порог этого дома!» Ее мерзкий крик разнесся по гостиной, заставив Анютку вздрогнуть и прижаться ко мне еще сильнее. В коридоре уже собиралась прислуга, няня, медсестра, кто-то из горничных. Они боязливо переговаривались, но в глазах каждой читалось любопытство. Ситуация выходила из-под контроля. Я поняла, что нужно действовать быстро. «Вы уволены!» Голос Елены Дмитриевны прогремел, как раскат грома. Она резко обернулась и прикрикнула на столпившихся женщин. «Я здесь решаю, кто нужен, а кто нет! Ты!» Она ткнула пальцем в одну из горничных. «Помоги им собрать вещи! Только те, что они привезли с собой!» Служанка мгновенно исчезла, словно растворилась в воздухе, зная, что спорить с хозяйкой бесполезно. Ее лицо было бледным, а руки дрожали. Чувство обиды сдавило горло. «Мы можем собрать вещи сами?» — спросила я, еле сдерживая слезы. «Еще чего?» — процедила мать Максима. «Чтобы ты прихватила что-то, не принадлежащее тебе? Вон из дома! Охрана!» Ее лицо покраснело от ярости. Глаза метали молнии. Сама она буквально тряслась от гнева. Спорить с ней было попросту бесполезно. Не дожидаясь, пока охранники силой выставят меня из дома, я выскочила на ступени. Сердце бешено колотилось, слезы хлынули из глаз против воли. Когда мы сели в машину, к нам присоединились няня и медсестра, каждая с парой сумок. Они быстро погрузили вещи в багажник, и шофер закрыл его с глухим щелчком. Мне в руки отдали наши с дочерью рюкзаки. «Вероника, простите!» Тихо прошептала няня, глядя на меня со страхом и сочувствием. «Ты не виновата!» — покачала головой я, стараясь не показывать, как мне больно. «Мам! Максим приедет и выгонит эту бабу-ягу!» Вдруг выкрикнула дочь, сжав кулаки. Стоявшая на пороге Елена Дмитриевна все услышала. Ее лицо вновь исказило презрение. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но я быстро закрыла окно машины. Шофер резко рванул с места, увозя нас подальше от этого дома. Напряжение, сковавшее меня, постепенно отступало. Но в глубине души я знала, что это лишь временное затишье перед бурей. Сердце все еще билось неровно, а мысли хаотично кружились в голове, как осенние листья на ветру. Я не могу извиняться за человека, которого считаю неадекватным, произнесла я как можно спокойнее, хотя внутри все кипело. Притихшие женщины переглянулись и с недоумением уставились на меня. Вам точно не за что извиняться. Наконец сказала одна из них, и в ее голосе прозвучала странная смесь сочувствия и осуждения. Этот разговор оставил неприятный осадок, но я решила его не продолжать. Шофер высадил женщин у небольшого кафе на углу. Они встали напротив друг друга и, глядя вслед удаляющейся машине, явно начали нас обсуждать. И снова на глаза навернулись слезы от обиды. Только я поверила в чудо, как оно обернулось злом.